Неожиданная мысль все время билась в голове, и с Настей я позанималась плохо, вяло, без всякого удовольствия. Да и к Вике прибыла не в лучшем расположении духа. Впрочем, девочка заплаканная и несчастная тоже оказалась не в форме. «Бедный папа», — безостановочно твердила она, — «ну зачем он съел эти грибы? Зачем?» Почти час я пыталась успокоить девочку, но Вика только качала головой. Понимая, что никаких успехов мы сегодня не достигнем, я повела ученицу в столовую. Там сидели Антон и Альбина. Увидев нас, брат с сестрой моментально замолчали. Потом хозяйка воскликнула: «А мы с Тушей как раз хотели попросить вас, Вилочка, об одолжении». «Слушаю». «Сами понимаете, в доме обстановка нервная, похороны, поминки. Вика будет предоставлена сама себе. Не могли бы вы немножечко пожить у нас в доме?» Я отрицательно покачала головой. «Я хорошо заплачу», — быстро сказала Альбина. «Дело не в деньгах. У меня еще два ученика и работа по вечерам». «Ну, может, хоть на несколько дней?» «Попробую договориться в доме моделей». «Пожалуйста, дорогая», — взмолилась Альбина. «И так голова кругом идет, а тут еще Виктория капризничает». Я глянула на Вику. Та впервые никак не отреагировала на выпад матери. За одну ночь девочка, казалось, разом стала взрослой и растеряла подростковые замашки. Антон тоже хранил молчание. Со мной он даже не поздоровался. В полной тишине было слышно, как звякали чайные ложечки. Внезапно мужчина встал. «Мне пора». «Ты куда?» — изумилась Альбина. «Ксения ждет», — равнодушно бросил брат. «Простите», — всунула в дверь голову горничная. «Милиция приехала». Я быстренько попрощалась и убежала. Мне совершенно не хотелось оставаться рядом с Альбиной. Сдается, что эта дама крайне неприятная особа. Похоже, что именно она автор автомобильной аварии. И как теперь поступить? Обратиться в правоохранительные органы? Предъявить Верочку? Нет, сначала надо как следует подумать. Но спокойно раскинуть мозгами мне не удалось. Не успела я добраться до дома и выпить перед уходом в дом моделей чай, как раздалась телефонная трель. В последнее время я стала бояться телефона. Ничего хорошего эти звонки не приносят, поэтому трубку сняла с некоторой опаской. «А-а-а!» — плакал кто-то навзрыд. «А-а-а!» — тише забормотал я. «Кто это? Что случилось?» «Вика!» — запинаясь, выдавила девочка. «Маму! А-а-а!» «Что? Что?» «Арестовали!» — зарыдала еще пуще девочка. «Я... «Сейчас приеду!» — крикнула я. «Жди!» Изо всех сил, стараясь на ходу попасть в рукава ветровки, я ринулась к двери. «Эй, девка», — проговорил Ленинит, — «ты это вчера... В общем, ну, со всяким бывает. Отвяжись. Случайно выпил, кореша встретил. Больше ни-ни, никогда, ежели чего...» «Ежели чего», — злобно прошипела я, — «никакого ежели чего не будет. Увижу еще раз пьяным, выгоню назад на помойку. Усек?» «Ага», — попятился Ленинит. «Злая ты какая!» «Да, и несправедливая, так и знай!» «Окажешься вновь в бачке», — отрезала я, хлопнув дверью. Первый и, надеюсь, последний раз в своей жизни я заплатила таксисту 400 рублей. За меньшую сумму никто не соглашался ехать в коттеджный поселок. Но сегодня мне было наплевать на деньги. Дом Соловьевых сиял огнями. Горели люстры во всех комнатах. Вика с красными опухшими глазами лежала на диване в холле. Когда я вошла, она даже не пошевелилась. Я села возле скрюченной девочки и принялась гладить ее по голове. Потом принесла из столовой кусок сахара, накапала на него коньяк и сунула Вике в рот. Старое испытанное средство, так успокаивали свои нервы истерические дамы XIX века, не имевшие в аптечках всяческих тазепамов и рудотелей. Наконец девочка обрела способность говорить и принялась судорожно, словно боясь, что я исчезну, рассказывать о происшедшем. После моего ухода дом заполонился сотрудниками милиции. Они не разрешили уехать Антону и усадили его в кабинете Никиты. Затем принялись беседовать с Альбиной. Вика не знает, о чем они говорили. Ей велели подняться в детскую и сидеть там. Через некоторое время девочка услышала во дворе шум мотора, выглянула и увидела, как мать садится в машину. Вика понеслась вниз, но опоздала. Автомобиль умчался, а в холле растерянно стоял Антон. Дядя объяснил, что Альбину арестовали, но он толком так и не понял, почему и насколько. Бедная Вика чуть не упала в обморок. Она побежала в спальню матери и увидела в комнате дикий беспорядок. Шкафы открыты, вещи на полу, а с кровати снят матрас. Более того, он был распорот по шву, и в прорехе виднелись неаппетитные клочки чего-то непонятного. Не успела бедная девочка опомниться и спуститься в гостиную, как Антон заявил: «Мне надо в город. Ложись спокойно и спи». Вика даже не стала возражать, она просто впала в ступор, плохо понимая происходящее. Дядя уехал. Ребенок в страхе заметался по зданию, зажигая везде свет, но ужас сковал сердце девочки. Полностью деморализованная, Вика нашла в себе силы, мобилизовала всю волю, отыскала записную книжку Альбины и позвонила мне. И теперь она, мотая головой, безостановочно твердила: «Ни за что не останусь тут, никогда. Успокойся, я с тобой». «Никогда», — монотонно твердила Вика, — «ни за что». Внезапно она расхохоталась, по щекам потекли слезы, у бедняжки начался истерический припадок. «Был только один способ справиться с ситуацией». Я шлепнула ее по щеке: «Перестань». Легкая пощечина отрезвила девочку, она прекратила икать. «Сейчас пойдем на кухню, выпьем чаю. Сделаю тебе, если хочешь, какао». «Ни за какие сокровища мира не пойду никуда в этом доме», — тихо, но твердо заявила Вика. «Ненавижу его. Папа умер, мамы нет, Вера погибла. И все этот дом. Не зря нас Кассандра отговаривала». «Кто?» «Есть такая экстрасенс Кассандра Сильвия Грей. Когда папа решил тут дом построить, она приехала. Поводила каким-то приборчиком над котлованом и сообщила: «Вижу смерть. Здесь все погибнут. Гиблое место. Нельзя тут здание строить, черная аура». Все стали папу отговаривать. Я тогда маленькая была, сама не помню. Мне об этом Лена экономка рассказывала. Она давным-давно у нас работает. «Ну и что?» Вика горестно вздохнула. «Ничего». Папа ответил: «Из-за глупых бабских стонов не собираюсь менять намеченные планы». Лена с тех пор, стоило кому-нибудь заболеть, сразу охоть принималась. Ой, кабы не сбылось пророчество. Да, похоже, что особым умом экономка не отличается. «Но ведь это же бред!» — воскликнула я. «Нет», — отрезала Вика, — «нет». «Вера умерла. Папа тоже. Следующая — я. Не пойду в дом и не проси». Ее губы предательски задрожали, глаза наполнились слезами, и я поняла, что вот-вот начнется новый виток истерики. «Хорошо. Сейчас поедем ко мне. Иди одевайся и прихвати зубную щетку с пижамой». «Нет», — пробормотал Вика, — «нет. Не войду и тебя не пущу. Нет». Я тяжело вздохнула. «Будь по-твоему, только куртку надень». Девочка подскочила к вешалке, содрала с крючка оранжевую плащевку и сказала: «Готово». Мы начали выходить. «А если вернется Антон», — напомнилась я. «Он же испугается, не обнаружив тебя дома». Вика грустно усмехнулась. «Да он даже не поднимется в мою комнату». Но я все же вернулась и написала записку. «Уважаемый Антон, Виктория поехала ночевать ко мне, учительница немецкого языка Виола Тараканова. Ты умеешь запирать дверь и включать сигнализацию в доме?» Девочка кивнула, подошла к небольшой коробке и ойкнула: «Смотри». Из коридора, ведущего в кухню, тихо вышла собака Кася и глянула на нас грустными карими глазами. «Ее нельзя здесь оставлять одну». «Но Антон же вернется». «Может и не приехать. Вдруг он у Ксюши остался». «Знаешь ее телефон?» Вика принялась набирать номер. Но у балерины дома работал автоответчик. «Кася погибнет», — трагично заявила Вика. «Без нее никуда не поеду. Знаешь, как она переживала, когда Верочка разбилась?» Я безнадежно глянула на собаку. «В конце концов, в нашей квартире уже все равно. Животным больше, животным меньше. Принципиальной роли это уже не играет. Надевай на Касю поводок и идите во двор». Вика вытащила собаку на улицу. «А вот Тамаре позвонить надо». «Тамара», — сказала я, — «слушай внимательно и сделай все, как велю. Дело в том, что сейчас привезу родную племянницу Веры. Стоит ли говорить, что обратный путь занял много времени? Сначала мы почти бегом пронеслись сквозь лес. Ни одной души на дороге нам не встретилось, но присутствие огромной Каси успокаивало. Не бойся», — ободряла я Вику, чувствуя, как страх подбирается к горлу. «Нас никто не тронет с такой собакой». «Она страшно добрая», — шепнула девочка, судорожно сжимая мою руку. «Кусаться не умеет». «На ней это не написано», — возразила я.